По сообщениям из Южной Кореи, организация «Люди за мир и объединение» вместе с гражданскими и общественными организациями, выступающими против размещения СААД, 31 мая у здания Министерства обороны устроила пресс-конференцию, на которой осудила преступление Ваньшиной, которая скрыла дополнительный ввоз 4 пусковых установок СААД. Между тем, в тот день организация «Национальные действия против размещения СААД» потребовала незамедлительного прекращения размещения системы противоракетной обороны СААД и ее эвакуации. Об этом сообщала южнокорейская интернет-газета Тонри Ньюс.